Не дождавшись нужной реакции, Макс сам разразился жирным хохотом, отчего татуировки на его животе запрыгали, как живые. Подоспевшие девочки, хотя не слышали шутки, немедленно захихикали и захлопали в ладоши. Макс повернул голову и глянул на нас своими маслянистыми, темными, будто две близко посаженные поганки, глазами. — Из Америки? — Нет, из Швейцарии, — улыбнулся Бернард. Видя, что Макс меня не узнал, я воздержался от какого-то либо замечания, предпочитая наблюдать за разговором со стороны. — О, у меня открыт счет в Женеве, но проценты, которые платят швейцарские банки, смехотворны. Вам мой совет — вкладывайте деньги в русскую биржу. Олигарх шмыгнул носом и сплюнул на дорожку парка. Учетверите свое капиталовложение за один год. Или еще лучше, под большим секретом говорю, моя компания заканчивает строительство сибирского газопровода. Купите мои акции сейчас, и через 2 года, когда вся Европа будет обогреваться нашим газом, вы будете купаться в золоте. Но это между нами. Никто об этом не должен знать, а не то... Макс провел ребром ладони по горлу. И где я могу купить акции вашей компании? На Уолл-стрите? Швейцарец иронически поднял одну бровь, но олигарх не понял его насмешки. «Конечно, можете. Но зачем, если вам представилась возможность делать дело со мной напрямую? Это и быстрее, и надежнее». Макс начал обмахивать шляпой лоснящийся от пота живот. «Мсье Бретон, ваш корт свободен», — осторожно приблизился к скамейке служитель. «Вы можете играть лишних полчаса». — Спасибо, Пьер. Идем. Хотя, по правде сказать, ничего нет увлекательнее игры, в которую мы уже играем. — Окей, мсье Бретон. И тогда я побрызгаю корт водой. — Когда вы хотите встретиться для переговоров? — кашлянул Макс, явно раздосадованный помехой. — Я позвоню, когда будет время. Поднялся с места Бернард. — Только не тяните. Завтра я буду занят. Присматриваю виллу для покупки. Хочу перебраться во Францию на постоянное жительство. — Культурная страна! Олигарх зажал одну ноздрю большим пальцем и с воодушевлением резко дунул через другую. Оттуда вылетела огромная зеленая пуля, приземлившаяся в цветнике метрах в 3 от скамейки. Олигарх обтер пальцы о волосатую грудь и протянул нам руку для пожатия. Было весьма приятно познакомиться. Швейцарец наклонился поднять ракетку, не заметив протянутой руки, и заторопился к корту. Я последовала за ним. — Кажется, ты не в восторге от встречи с важным соотечественником, а Бернард кивнула на повисшую на розовом пионе соплю. — В Швейцарии не принято говорить о деньгах. — Думаешь, он действительно скоро закончит газопровод? — Не думаю, если это тот же самый, который когда-то начал строить я. — Вы, русские... «Странные, загадочные люди», — засмеялся швейцарец, показав ямочки на круглых щеках. «Но довольно разговоров. Пока корт еще влажный, пора начинать». После долгого матча было так приятно плавать в прохладной морской воде. Песчаного пляжа в отеле не было, а только вырубленные в скалах площадки. Я несколько раз бросался с высокой скалы вниз головой в кристальную чистоту волн. Бернард и его жена, спустившиеся к нам из номера, хлопали в ладоши, поощряя мои безумства. Сами они почти никогда в море не купались, а только принимали душ в персональной кабине. Барбара с ее аристократически изогнутым носом была одета в белое шелковое кимоно, отчего забавно напоминала попугая-какаду. Она обмахивалась веером и кричала: «Браво! Анкор! Сильвупле!» Ее забавляла славянская непосредственность гостя. Для того я и был приглашен, чтобы развеять скучную рутину каждодневной роскоши. Насколько я мог заметить, у богатых людей свои проблемы и печали. Трудно, очень трудно оставаться нормальным, имея огромные деньги с самого детства. Унаследованное богатство психологически кастрирует человека и, лишая его возможности борьбы за существование, делает жизнь пустой и однообразной. Только очень хорошие люди могут выдержать испытания роскошью. То, что для меня составляло изощренное наслаждение новизной, для них было каждодневным рутинным повторением, без всякого развития и сюрпризов. После купания был ланч, доставленный в кабину двумя официантами. Мы пили холодное розовое вино, закусывали хрустящими свежими овощами крудете и сочной оранжевой дыней с тончайшими ломтиками ветчины. Бернард ел парную осетрину, я копченую семгу, Барбара — лобстера. После ланча полагался традиционный променад к бассейну, вокруг которого на матрацах, обернутых полотенцами, располагались постояльцы гостиницы, не имеющие возможности получить кабину. В основном это были шумные американцы, державшие в руках мобильные телефоны и оповещавшие весь мир, что они находятся в отеле «Дюкап». «Завтра мы приглашены на 120-футовую яхту, а послезавтра на частный теплоход с вертолетом и подводной лодкой». Полюбовавшись на силиконовые груди, фарфоровые зубы, выжженные химикатами волосы и блестящие от масла тела, мои швейцарские друзья отправлялись в бар, где мы пили экспрессо и забавлялись светским разговором, злословя о только что увиденном в американском зверинце, как называла бассейн Барбара. В бар с гордой прямой осанкой французского короля вошел одетый в безукоризненный костюм салатового цвета легендарный директор отеля мсье Ирандель. Все взгляды невольно обратились на человека 30 лет, державшего бразды правления суверенного царства Дюкап. Игнорируя подобострастное приветствие толпы, директор немедленно направился к нашему столику. «Бонжур, Бернард!» «Бонжур, Жан-Клод!» «Бонжур, Барбара!» Мсье Ирандель почтительно склонился над рукой дамы. «Бонжур, Жан-Клод!» «Бонжур, Николай!» Мы пожали руки, и живая история Ривьеры присела на свободный стул за нашим столом. Гости бара завистливо косились на нашу маленькую группу, потому что не было большего почета на юге Франции, чем быть в одной компании с мсье Ирандель. Бернард, я знаю о том, что случилось сегодня утром на теннисном корте, и приношу глубочайшие извинения. Я лично считаю, директор слегка понизил голос, что этот, не буду называть его имени, пришелец, не буду говорить откуда, не должен находиться даже рядом с этим отелем. Но что я мог поделать? Ему не захотели продать в Каннах виллу, и через два дня от дома остался только пепел. Я не могу рисковать. Дюкап — национальный символ Франции. Боюсь, что в августе здесь будет много непрошенных гостей из России. О, пардон, Николай, вы понимаете, что я имею в виду? На этих словах мсье Ирандель резко поднялся, наклонил голову и быстро вышел из бара. Я слышала, что пришельцы... Вы знаете, о ком я говорю, Барбара точно скопировала интонацию директора. Перед приездом в отель дали, вы знаете, кому полный чемодан, вы знаете чего. Никто не может устоять перед русским обаянием. Игривые ямочки снова появились на щеках Бернарда, особенно если шарман приходит наличными. А теперь прости, Николай, но сиеста не ждет. Не забудь, в 6 часов у нас парная игра с Сиднием Пуатье и Роджером Муром. Как только я остался один, мои мысли немедленно вернулись к Ане. Почему судьбе угодно было свести меня с ней после долгих лет разлуки в отеле «Дюкап»? Почему прошлое стучится в дверь настоящего, когда мы меньше всего этого ожидаем? Почему в нашей жизни все снова и снова возвращается на круги своя? Как могло случиться такое совпадение, что я встречаюсь с женщиной, которую когда-то любил, которая вышла замуж за моего брата? А теперь приехала сюда, в этот отель, с мужчиной, которого когда-то ненавидела. Я давно пришел к выводу, что все давным-давно предрешено, как будто Всевышний играет с нами, вводя в наши жизни пьесы одних и тех же действующих лиц. Я думал, что еду во Францию, чтобы переменить обстановку, очистить душу от тревог и волнений, зарядить себя для будущей работы, и вдруг оказался в эпицентре давней психологической шарады. Снова и снова жизнь доказывала мне, что ты можешь находиться в самом роскошном и милом окружении и в то же время страдать от смятения чувств, неуверенности и растерянности, будто тебя бросили в тюремную камеру. Когда тебе кажется, что ты обрел душевное равновесие и счастье, нечто ужасное врывается в твою жизнь, разрушая эфемерную иллюзию покоя. Я знал, что мне не удастся разрешить всех возникших вопросов, и был рад, что на следующий день покидаю Дюкап-Гулаг.